Принцесса стройность. Стройность в компании с голодом и аппетитом является главной. Именно ей необходимо уделить центральную роль. Застольная функция стройности – координировать удовлетворение запросов тех, кто к ней прислушивается. Как принцесса за царским столом, стройность рассуждает следующим образом. Как бы так, чтобы и с папенькой голодом и с придворным аппетитом не поссориться, и от этого непрошенного хитрого жира уберечься. Все, что необходимо вам в этой ситуации, это в здравом уме решить, что для стройности более выгодно. Выгодность определяется совокупностью следующих факторов. Долговременность насыщения для голода, удовольствие от еды для аппетита и калорийная ценность для экономии. Как подтвердил один наш пациент, мальчик 12 лет из Тольятти, выбрать выгодный для стройности продукт – это просто. Спрашиваем Кирилла, какие из вашей школьной столовой есть блюда, выгодные для голода, но для аппетита не очень? Кирилл думает 5 секунд и отвечает. Жареная печень. А выгодная для аппетита, но не выгодная для голода. Время на раздумье. Булочка к чаю на полдник. А какие блюда выгодны для аппетита и для голода? Кирилл думает 5 секунд и отвечает. Мясная поджарка. Вот и все. Мы уверены, эта задачка по силам и вам. Отбирая продукты, выгодные для голода, выгодные для аппетита и экономные по калориям, вы каждый раз будете выбирать то, что выгодно для вашей стройности.